Глава 34. Покончив с чтением медицинского заключения, я облачился в тренировочный костюм, надел кроссовки и отправился на пробежку в парк на берегу Миссисипи. Набегал я мили 4, а в это время выстроилась длинная очередь желающих прокатиться на колесном пароходике, чье пыхтение разносилось далеко по реке. Я взмок с головы до ног, и у меня разболелись колени. А ведь еще 3 года назад такая пробежка была для меня пустяком. Должно быть, старею. Скоро на дождь станут ныть суставы, а там и до инвалидной коляски недалеко. Рэйчел Вулф прислала мне в гостиницу сообщение, что вылетает вечерним рейсом. Номер рейса и время прилета значились в конце послания. Я подумал о Джо Боунзе и решил, что мисс Вулф в пути до Нового Орлеана не помешает компании. И позвонил Энджелу и Луису. Во второй половине того же дня семья Уиллард забрала тела тетушки Марии, Тиджина и Флоренс. Похоронная контора Лафаета поместила гроб с телом тетушки Марии в отдельный катафалк. Во втором ряду стояли гробы Тиджина и Флоренс. За катафалками на 3 грузовичках-пикапах следовало семейство Уиллард, во главе со старшим сыном Реймондом и небольшой группой друзей. Темнокожие мужчины и женщины сидели на мешковине среди деталей и инструментов. Я стоял и смотрел, как процессия свернула шоссе и направилась по проселочной дороге к Реймонду Уилларду, минуя дом покойный. Легкий ветерок колыхал вокруг него ленту ограждения. Высокому, широкому в кости Реймонду было под 50 или около того. Начинающая полнеть фигура все еще сохраняла стать. Он был в темном хлопчатобумажном костюме и белой рубашке с узким черным галстуком. Глаза его покраснели от слез. Я видел Реймонда мельком в ту ночь, когда были найдены тела. Этот мужественный человек старался поддержать и сплотить семью перед лицом постигшей их чудовищной утраты. Когда гробы заносили в дом, он заметил меня. Несколько человек с большим трудом несли тетушку Марию. Я стоял поодаль и был в толпе единственным белым. В сопровождении 2 женщин постарше мимо прошла, вероятно, одна из дочерей покойного и бросила на меня холодный взгляд. Гробы занесли внутрь дома, обшитого тесом. Реймонд поцеловал маленький нательный крестик и направился ко мне. — Я знаю, кто вы такой, — сказал он. Я подал руку, и он коротко и крепко пожал ее, помедлив всего мгновения. — Мне очень жаль, — искренне проговорил я. — Очень жаль, что все это случилось. «Знаю», — кивнул Реймонд. Он медленно прошел по участку и за оградой остановился на обочине, задумчиво глядя на пустую дорогу. Над нами пролетела пара диких уток. Приближаясь к воде, они медленнее взмахивали крыльями. Реймонд проводил их с завистью в глазах. Так человек, переживающий тяжелое горе, смотрит на тех, кого не затрагивает его трагедия. «Кое-кто из моих сестер считает, что вы привели за собой этого человека. Они думают, что вы не имеете права здесь находиться. Вы тоже того же мнения?» Реймонд не ответил. «Она чувствовала его приближение», — помолчав, заговорил он. «Может быть, поэтому она и велела Флоренс идти на праздник. Ей хотелось держать ее подальше от него. Потому она и за вами послала. Она его чувствовала. И еще, я думаю, она знала, кто он. В глубине души она это знала». Его голос звучал глухо от непролитых слез. Он бережно гладил крестик большим пальцем. Когда-то крест украшала резьба. И даже теперь по краям виднелись фрагменты завитков. Но за долгие годы рука этого человека сделала крест гладким. «Я не виню вас за то, что случилось с моей матерью, сестрой и братом. Мама всегда поступала так, как считала правильным. Ей хотелось найти ту девушку и остановить того, кто ее убил. А Тиджин...» Реймонд печально улыбнулся. «Полицейские сказали, что его ударили сзади 3 или 4 раза, и на руках остались синяки. Он пытался бороться с тем человеком». Сын тетушки Марии закашлялся, а потом некоторое время тяжело дышал открытым ртом, откинув назад голову, как будто ему пришлось долго бежать, превозмогая боль. Он отнял у вас жену и ребенка. Это было скорее утверждение, но я все равно на него ответил. Да, он отнял у них жизнь. И у той и другой девушки, как считала и тетушка Мария. Он прижал пальцы правой руки к уголкам глаз и сморгнул выступившие слезы. Да, знаю. Я видел ее. Мир вокруг замкнулся на Реймонде Агуиларде, и для меня на время перестали существовать щебет и крики птиц, шелест листьев, плеск воды о берег. Я слышал только его голос и ничего больше. — Вы видели ту девушку? — Да, я же сказал. 3 ночи назад рядом с топью на Хани-Айленд. Это было за ночь до смерти мамы. Видел я ее и не только тогда. Муж моей сестры ставил там капканы. Этот остров — природный заповедник. Он пожал плечами и продолжал. — Мистер Паркер, вы человек суеверный. — К тому идет, — ответил я. — По-вашему, она там, среди болота на Хани-Айленд? — Может быть, и там. Мама говорила, что не знает, где она точно, просто чувствует, что она там, где-то в окрестностях. Не знаю, как это у нее выходило, мистер Паркер. Я никогда не понимал этого ее дара. А потом под кипарисами я увидел фигуру и лицо во тьме, как будто его чья-то рука закрыла. Мне сразу стало понятно, что это она и есть. Он опустил глаза и носком ботинка принялся выковыривать из земли камешек. Когда тот отлетел в траву, крошечные черные муравьишки засуетились у открывшегося входа в свое жилище. Я слышал, что видели ее и другие. Рыбаки и те, кто приходил за самогоном, который они варят в своих сараях на болоте. Реймонд наблюдал, как муравьиный поток огибал его ногу, некоторые взбирались на рант туфли. Он медленно приподнял ногу, осторожно стряхнул муравьев и переступил на другое место. Как объяснил мне Реймонд, площадь Хани-Айленд составляет 70 тысяч акров. Это второе по величине болото в Луизиане. В длину оно тянется на 40 миль, а в ширину — на 8. Это болото — часть поймы реки Перл и служит границей штатов Луизиана и Миссисипи. Хани-Айленд сохранилась лучше, чем болотистые равнины Флориды. Здесь запрещалось производить углубление дна, не разрешались заготовка древесины, мелиоративные работы и строительство запруд. По некоторым участкам болота невозможно было проплыть на лодке. Часть территории принадлежала штату, а остальное пространство находилось в ведении природоохранной службы. Идеальное место для тех, кто в полном смысле слова хотел бы спрятать концы в воду. Реймонд объяснил мне, как добраться до нужного места, и набросал схематичный план на обратной стороне пачки от Мальборо. «Мистер Паркер, я знаю, что вы хороший человек, и вам жаль, что все это произошло, но я буду благодарен вам, если вы больше сюда не придете». Он говорил тихо, но в голосе его чувствовалась сила. «И не ходите, пожалуйста, на похороны. Нашей семье и так надолго хватит переживаний». Потом он закурил оставшуюся сигарету, кивнул мне на прощание и пошел к дому, оставляя за собой легкий дымок. Я стоял и смотрел ему вслед. Седая женщина встретила его на веранде и обняла за талию. Он обхватил ее за плечи своей большой рукой и прижал к себе. Так они и вошли в дом. Сетчатая дверь тихо закрылась за ними. А я, поднимая пыль, уезжал все дальше от дома Агуилардов, думая о Хани-Айленд и секретах, таящихся в его глубинах. А пока я был в дороге, болото готовилось открыть свои тайны. Не прошло и суток, как там обнаружили труп. Но это не было тело женщины.